Глава 54. Лера. Две нахалки вошли в дом и тихо прошли в столовую. При Дэне они вели себя как два сущих ангела, но меня было не провести. Не теперь, когда я увидела сущность двух этих хабалок. Переложила сковородку из руки в руку. Вспомнилась наша соседка тетя Галя, женщина средних лет с бигуди на голове. Громким голосом и мужа дяди Толей. Он был любителем рыбалки, гаража и отдыха с друзьями. Вот только был у дяди Толи минус. Когда он пропадал за любимым делом и неважно, чем именно из перечисленного занимался, он никогда не мог уследить за временем. И возвращался обычно под утро, еще и далеко не в том виде, в каком должен предстать добропорядочный муж. Но у тети Гали был свой секрет против гулянок мужа – чугунная сковородка. Как говорила сама тетя Галя, когда ее муж в очередной раз задерживался в гараже. «Любой знает, полная сковородка кормит, а пустая воспитывает». И воспитание помогало. Дядя Толя после такого воспитания долгое время не рисковал забывать надевать наручные часы. Уверена, кому-то в этом доме воспитание будет явно не лишним. Может, тоже вспомнит про то, что нельзя так просто срывать аукционы и поливать грязью людей. «Леди Валери, может, не стоит так горячиться?» – раздался голос мисс Купер. «Стоит!» – уверенно сказала я и пошла в столовую следом за троицей. Зайдя, я с порога ухватила крепче сковороду, взмахнула ей и закричала. «Кто вас подослал?» Вздрогнули все, даже Дэйн. Он держал в руках стакан с водой и разлил часть содержимого на себя, попутно проронив какое-то иномирное ругательство. Две незнакомки замерли. Я увидела, что лица у них были красные от слез. «Это они что тут, представление разыгрывали? А Дэйн и поверил? Тоже мне актрисы. Только что вытворяли такое и тут плакать вздумали. Вот еще. Не верю крокодильим слезам. Особенно, когда сама недавно пускала их по каждому поводу». «Валери!» – взревел Дэйн. «Немедленно выйди!» «Ой, ну и пусть орет, как будто мне не привыкать. Хотя стало немного обидно. Значит, когда я плачу, то воровка и мошенница. А когда они, он им водичку». «Вы две наглые гадюки!» – закричала я, сделала выпад вперед, еще раз взмахнув сковородой прямо перед наглыми лицами. «А ну, говорите! Вы все нам расскажете!» Неожиданно орудие пыток было перехвачено твердой мужской рукой. «Ты мешаешь!» – возмутилась я. «Я мешаю!» – глаза пылали синим. «Позволь узнать, чему?» «Пыткам и убийству!» Невозмутимо ответила я. Поймала страх в глазах этих двух змеюк и почувствовала удовлетворение. «Что там про меня говорили? Ненормальное? А может и так? И горжусь этим!» «Да ты с ума сошла!» «А ты бы не сошел, если бы подготовила аукцион, работал всю ночь, а его сорвали эти две нехорошие женщины!» «Иди в гостиную. Только через труп». «Через труп?» «Да, труп одной из этих двух наглых, злых обманщиц». «Нет, конечно, убивать я никого не собиралась. Может, меня и называли сумасшедшей, но я была в своем уме. Но помахать сковородой, запугать и сказать пару ласковых была настроена очень даже серьезно. Вот только большой амбал в виде лорда не давал мне этого сделать. Пока мы с Дэйном сверлили друг друга взглядами, одна из женщин громко зарыдала. «Мама! Это не закончится! Никогда не закончится! Нас точно убьют!» Зарыдала та самая девица, что сорвала мой аукцион. И в момент, пока я была занята реакцией незнакомки, моя сковородка была окончательно перехвачена лордом. Кинула на него взгляд, полный негодования. «Я тут преступника расколола, а он неблагодарный». «В гостиную!» – Снова рявкнул он. «Ага, сейчас. Бегу и спотыкаюсь». «Как ваше имя?» Обратился он к этим двум прохиндейкам. Он положил сковородку, а я в это время успела схватить метелку в углу. «Имя! Сейчас же!» Угрожающе закричала я. Но не успела я привыкнуть к новому оружию, как и его перехватил лорд. «Я тебе сейчас этой метелкой?» Явно намеревался сказать что-то грозное Дейн, но его прервали. «Меня зовут Катарина Еринс», ответила женщина повзрослее. «Я обычная служанка. Прошу вас, мы не хотели вам вредить, но у нас не было другого выхода. Моя дочь Шейла, она ни при чем. Умоляю, просто отпустите ее, и я соглашусь с чем угодно, подпишу что угодно. Просто умоляю, отпустите Шейлу». Женщина положила руку на сжатую ладонь девушки. «Матушка, не говори так! Пожалуйста, не трогайте ее!» «Нет, мама, нет!» По щекам девушки потекли слезы, ее начало трясти, и я уже не могла понять, что это – игра или настоящие эмоции. Но гнев у меня немного поутих. «Вас никто не тронет!» – более спокойно сказал Дейн. «Я ведь уже говорил, если вам кто-то угрожает, я обещаю защиту в обмен на правду». Дейн кинул на меня недовольный взгляд, в котором так и читалось, что я влезла в разгар переговоров. А еще там черным по белому было написано «Прочь». Но я проигнорировала его немое требование. «Не уйду». Кто ж знал, что две хабалки на самом деле запуганные жертвы, и Дейн им водичку тут наливает. К слову, мне он так водичку никогда не наливал, как этим двум мошенницам. Женщины колебались, они явно чего-то боялись, или скорее кого-то. «Мисс, вы можете мне доверять?» Тихо и вкрадчиво сказал Дейн. Его голос звучал так нежно, как я раньше никогда не слышала. Дейн достал платок и осторожно протянул его Шейле. Та приняла его, слегка коснувшись руки лорда. От этого в груди вспыхнуло что-то неприятное. «Вам явно кто-то угрожает, Шейла. Кто-то заставляет вас идти на ужасные поступки. Вас и вашу матушку. Вы ведь делаете это не первый раз, не так ли? Идете на поводу этого опасного господина». Катарина сжала сильнее руку дочери. Это тоже был не мой приказ. И я думаю, что все мы без проблем его расшифровали. Он обозначал «молчи». На поводу опасного господина все становилось интереснее и интереснее. Что я пропустила, пока они шли от кареты? Они действовали по указке. Но кого? И почему Дейн думает, что их заставляли? Может, они из-за собственной выгоды пошли на такое гадкое дельце? Шейла промолчала, она кинула взгляд на Катарину. Та тоже молчала. Они явно не собирались ничего нам рассказывать. Теперь я поняла, что страх, который я прочитала в их глазах, был адресован не мне. «Я могу вас отпустить», — сказал Дейн. Он сделал шаг назад, словно освобождал путь, а я с недоумением посмотрела на лорда. «Он шутит?» «Вы можете уйти прямо сейчас». «Неужели и правда отпустит вот так?» «Без возмещения долга?» – тихо спросила Катарина. «У вас явно нет денег», – пожал плечами Дейн. «И вы не станете нас задерживать?» – следом спросила Шейла. Дейн хмыкнул, а после щелкнул пальцами. На руках женщин вспыхнули браслеты и быстро исчезли. «Ух ты! Какие крутые наручники в этом мире были у дознавателей! Надеюсь, никогда не увидеть таких на себе!» «Я, как вы уже заметили, больше не дознаватель», – добавил он. Катарина встала из-за стола и посмотрела на Шейлу. Та последовала ее примеру. Когда обе женщины оказались на ногах, они опасливо посмотрели на Дейна. Но он не сдвинулся и с места, позволив Шейле и Катарине сделать несколько шагов. «Они же уйдут», – прошептала я Дейну. пытаясь образумить его. «Кто тут сошел с ума, так это лорд!» «Доверься мне!» — ответил Дейн и посмотрел на меня так, что вся злость улеглась. Мне хотелось кричать, требовать, уговаривать, заставить отрабатывать в конце концов. Да что угодно, но не отпускать же их вот так. «Ладно, Лера, он знает, что делает. Я верила Дейну. Действительно верила, поэтому молчала». «Неужели все?» Но когда обе оказались у выхода из столовой, наконец Дейн Райс прервал тишину. «Мисс Катарина, вы знаете, что происходит в конце с такими, как вы?» Женщина замерла у выхода из столовой. «В лучшем случае мои коллеги сажают их очень надолго, а в худшем находят в темных переулках, и вы даже не представляете, что с ними делают до того, как их находят». В столовой повисла тишина. От того, каким спокойным тоном были произнесены эти слова, даже у меня холодок прошелся по спине. Это были явно не пустые угрозы, какие я кидала до этого. Да и не звучали его слова как угроза, скорее как страшное предупреждение. «Вы сказали, что отпускаете!» «И я не держу вас! Нет даже и смысла! Еще пара дел, и вас поймают жандармы! Это, конечно же, в лучшем случае! Вы, как и все, думаете, что скоро будет последнее дело! То, за которое вас отпустят, освободят, но... Увы! Милые дамы, вы не доживете до него! В моей практике никто не доживал! А те, кого сажали на долгие годы, больше всего жалели, что когда был шанс, не стали сотрудничать. Я предлагаю вам уникальный шанс, защиту и помощь. Вы расскажете мне, что происходит, а я помогу вам сбежать от того, кто угрожает». «От него не сбежать!» – схлипнула Шейла. «Не сбежать!» Она со слезами посмотрела на Катарину, та сжала ее руку. «Катарина, ради дочери, разорвите этот порочный круг. Вас не отпустят, поймите. Это закончится плохо, если вы не наберете смелости и не расскажете мне». «Ди», — прервала его Катарина. Она посмотрела на Дейна, а я застыла. В комнате словно пропал весь воздух. «Я слышалась, показалось». «Он предпочитает, чтобы его называли Ди, лорд Райс. Я и моя дочь принадлежим ему за карточные долги. Я только что подписала себе смертный приговор. Ведь, поверьте, от него не сбежать. Но я делаю это осознанно и готова сотрудничать. Только прошу, уберегите от него мою дочь».